Глава 21. Лазутчик под столом. Сева стоял в обширном холле, из которого в три стороны вели коридоры. Из правого вышел робот. Он нес поднос с кофейными чашками и кофейником. Для разведчика такой картинки было достаточно, чтобы понять, четыре человека пьют кофе. Вряд ли это охранники или солдаты. Нечего роботам распивать кофе. Сева припустил поперек холла и вдруг услышал сзади крик. «Кого я вижу? Мальчик с пальчик! Сказочная история! Ты как сюда попал, негодный мальчишка?» Сева обернулся. Следом за ним топала, переваливаясь, как перекормленная утка, неопрятная старуха. Сева, конечно, не знал, что ее называют Кассандрой, и она все время что-нибудь неудачно предсказывает, но испугался настолько, что кинулся со всех ног к правой двери, откуда только что вышел робот. «С ума сойти!» — вопила следом старуха. «Это хорошо не кончится! Мальчик сломает ножку! Ты слышишь меня, сорванец? Ты сломаешь ножку!» Сева мчался по коридору и тут увидел лестницу узкую с бетонными ступенями. Внизу была металлическая дверь со штурвалом вместо ручки. Она тоже была прикрыта, но для нормальных людей, а не для мальчиков с пальчик. Сева протиснулся в следующий коридор. И тут, несмотря на то, что его сердце оглушительно стучало, он услышал голоса. Они доносились из-за двери, которая замыкала собой этот короткий коридор. Сева так мчался от крикливой бабки, что не подумал, увидит его или нет. Главное — спрятаться. Впереди был стол. Ножки его поднимались, как квадратные стволы деревьев. Вокруг стола на стульях сидели люди. Сева кинулся под стол и присел, прижавшись спиной к ножке стола. Ему казалось, что сейчас его схватят. Не может быть, чтобы его не заметили. Он даже глаза зажмурил, ожидая разоблачения. Но никто не спешил его разоблачать. Разговор продолжался. И он узнал голос мерзкого гнома Юхана. «Когда мы выбрались на поверхность земли, — говорил гном, — я стал думать, как мне вырваться из власти этого человечка, но не с голыми руками, а с трофеями». И тут гномик засмеялся. «Говори, говори, — послышался тонкий, быстрый голос. Севе не было видно, кто это говорит, но он знал, что такие голоса бывают порой у толстеньких людей. Он и назвал этого человека толстеньким. «Я и так не задерживаюсь», — ответил гном. «Даже устал. Я же для вас старался». «Врёшь», — произнес четкий женский голос. Ему бы в самый раз командовать ротой на параде. «Ты даже не подозревал о нашем существовании». «Как же не подозревал?» — обиделся гном Юхан. «А кто в клетке сидел последний во всем городе?» «Я тогда понял, если есть люди, которые могут за две минуты город уничтожить, значит, мне с ними по пути. Люблю сильных. Я сам сильный, несмотря на мои скромные размеры». «Продолжай», — велел голос толстячка. «На поверхности земли чары подземного голоса лопнули, как воздушный шарик, и я снова стал нормального размера. А раз так, то я попрощался и ушел. Вреда я карлику не причинил, хотя он этого заслуживал». «Ничего себе не причинил!» — чуть было не закричал Сева. «А кто оставил меня погибать от комариных укусов?» «Похоже на правду», — сказала женщина с боевым голосом. «Врет в деталях, чтобы выставить себя в лучшем свете. Но в основном говорит правду. Каин, уведи его». «Куда?» — спросил Каин. «Утопить?» «Не спеши. Я еще с ним поговорю». Из-под стола Сева увидел, как к дверям направился мальчик злого вида, которого и называли Каином. А перед ним, оглядываясь, послушно шагал гном Юхан. Вот кому бы сейчас Сева намылил шею. Только размерами они не совпадают. Какой бы трусливый ни был гном, с Севой он сейчас справится. «Я буду вам верно служить!» — — закричал гном. «Я могу проникнуть к вашим врагам! Я могу воду отравить или чего подсыпать, выведать, пронюхать, разузнать! У меня такие связи, вы не представляете!» «Отдохни пока», — сказал женский голос. «Тебя никто не собирается трогать. Только помолчи». «Вот именно!» — крикнула дверь гном. «Я уже молчу!» Дверь за ним и мальчиком по имени Каин закрылась. «А в самом деле, что будем с ним делать?» — спросил толстенький. «Он опаснее живой», — ответила женщина. «Он видел, как действует мертвая вода. Он знает, что это мы погубили город». «Но это неправда!» — возмутился толстенький. «Это же ошибка, недоразумение. Да и погибли какие-то уроды, а не люди». «Все это ты будешь доказывать в суде», — сказала женщина. «А пока нам надо сделать так, чтобы свидетелей не оставалось. Ты же понимаешь?» «Это негуманно», — ответил толстячок. «Я ведь, в принципе, добрый человек. Я всех люблю». «И свою жену Аглаю?» «Ее больше всех. Надеюсь, что ей сейчас хорошо». «Ты неисправимый лицемер. Еще немного, и ты забудешь, что сам организовал похищение своей жены». «Я? Похищение? Да я собрал выкуп! Я чуть было не разорился!» «И куда же делся твой долг налоговой инспекции?» «Замолчи! Я тебя уволю!» «Ты меня никогда не уволишь, пупсик!» — перестала смеяться женщина. «И если я захочу, ты тут же на мне женишься. Ты давно мечтаешь об этом. Для этого и жену свою уничтожил. И это понятно. Она женщина не нашего круга. С ней даже на презентацию пойти стыдно». «Молчи! Молчи! Молчи! А то я и тебя убью!» «Вот, теперь ты заговорил на своем языке. Уничтожу, ликвидирую, схвачу, затопчу». «Не увлекайся, Элина», — ответил тяжело дыша толстяк. «Ты забываешь, что я о тебе знаю столько, что от тюрьмы тебе не отвертеться. Давай-ка лучше думать о нашем счастливом будущем». «Что ж», — после долгой паузы ответила Элина, «даже от тебя иногда можно услышать толковую фразу. Сколько осталось до омоложения академика?» «Час 20». «Мертвой воды много накопилось?» «Резервуар почти полон, считай, кубический километр». «Ага! Этого достаточно, чтобы всю Австралию без кенгурят оставить». И женщина засмеялась серебряным смехом. Очень красивая женщина, и смех красивый. Но такой, что Сева сжался в комочек у ножки стола. И тут дверь в комнату широко распахнулась, и в дверях появилась очень толстая, грязная, растрёпанная старуха. Будь она не такой толстой, могла бы сойти за Бабу-Ягу. Но таких толстых ведьм не бывает. «Я сделала открытие!» — закричала бабка визгливым голосом. «Бывают дюймовочки, а я видела настоящего мальчика с пальчик. Он вот такой маленький!» И в этот момент мое сердце сжало странное предчувствие. «Это хорошо не кончится! Он нам несет гибель!» «Кассандра, ты мне надоела», — сказала Элина. «Еще одно идиотическое предсказание, и ты вылетишь отсюда в трубу в виде пепла». «Ах, как страшно ты говоришь, Элина!» — ответила Кассандра. У тебя нет сердца. Зачем мне сердце? Засмеялась Элина. Вместо него у меня пламенный мотор. Это шутка, да? Испугалась Кассандра. Ты пошутила! Вали отсюда, приказала Элина. Сказала же, надоело. Но Кассандру, которая уже начала пятиться в коридор, остановил Георгий Георгиевич. «Тётушка», — сказал он, — «повтори, будь любезна, свой рассказ. Где ты была, когда тебе померещился маленький мальчик?» «Я шла через вестибюль, и он бежал по своим делишкам. Ты же знаешь, какие они смешные, эти мальчики с пальчик». «Очень смешные», — согласился полотенце. «И что было дальше?» «А дальше он убежал». «Куда?» «Сюда». «Замечательно. Опиши его подробнее». «Мальчик как мальчик, размером с мой указательный палец, синие штанишки, серая рубашка, волосики светлые, глазки такие маленькие, что их цвет не разберешь». Тонким воплем толстяк соскочил со стула и кинулся к двери. Тут Сева его и разглядел. Он был удивительно похож на Гошу полотенца из летнего лагеря. Только облысел, обрюзг, и выражение лица было злобным, правда, может, потому что именно в тот момент он очень злился. Толстяк подскочил к двери и завопил. «Срочно гнома ко мне! Гнома ко мне!» «Что случилось, Георгий?» — встревожилась красивая Элина. «Ты что, не поняла? Не поняла, что ли?» «Нет». «Я боюсь, что Кассандре не почудилась. Она в самом деле увидела этого мерзавца, этого шпиона, этого агента Снежной Королевы!» В коридоре послышались шаги. Злой подросток Ванька Каин втолкнул в комнату гнома Юхана. От толчка в спину тот упал на колени. «За что?» — возопил он. «Описывай!» — приказал ему Георгий Георгиевич. «Описывай, если хочешь остаться живым!» «Кого?» «Мальчишку, который с тобой лазил в подземелье!» «Мальчишку? Всеволода! Неважно, как его зовут! Севой зовут! Как он был одет?» «Одет». И в тот несчастный момент стоявший на коленях гном посмотрел прямо перед собой и увидел прижавшегося спиной к ножке стула своего врага Севу Савина. Сева Савин понял, что его обнаружили, и ему не оставалось ничего иного, как прижать палец к губам, умоляя гнома держать язык за зубами. А физиономия гнома изменилась. Рот расплылся до ушей. «И кого же вы потеряли?» — спросил он. Ах, как у него заблестели подлые масляные глазки! «Как он был одет!» — повторил Георгий Георгиевич. «Сначала выдайте мне приличную одежду», — сказал гном. «Что?» «Потом я попрошу 20 000 долларов на мелкие расходы и транспорт до моего родного поселка». «Он что-то знает», — медленно произнесла Элина. «И что случится, когда мы все это тебе дадим?» — спросил полотенце. «Тогда я вам скажу, где искать Севу Савина». «Что ты думаешь по этому поводу?» — спросил полотенце у своей подруги Элины Веленовны. «Я думаю, что он догадался, где искать врага». «А зачем догадываться?» — воскликнула Кассандра. «Когда я все вижу, все чувствую и все знаю. Этот самый мальчик, которого вы ищете, такой милый и добрый мальчик, сидит под столом вон там». «Вот в чем дело!» — воскликнул полотенце и кинулся под стол. «Ах, вот он где!» — закричала Элина и кинулась под стол. «Где мои деньги?» — закричал гном и кинулся под стол. К счастью для Севы, они столкнулись лбами и не смогли его схватить. Сева кинулся прочь, но в дверях его поймал гражданин Каин, у которого был большой опыт ловить беглецов. Вот он и поймал Севу, поднял его за шиворот в воздух, а потом громко спросил. «Куда его класть?» Георгий Георгиевич, Илина и гном вылезли из-под стола. «В ту же камеру», — громко сказала Илина Веленовна. «Понятно», — сказал Каин. «Это я его поймал!» — закричал гном. «Я первый его обнаружил!» «А что с этим героем делать?» — спросил Каин. «Его туда же!» — сказала Илина. «Предателя паршивого! Не выношу предателей!» Каин передал визжащего гнома роботу, а Севу понёс сам.